Когда я подошел к дому на ножках, было почти 11 вечера. Последним, кого я коснулся, был пьяненький работяга, притулившийся к стене в подворотне. В той самой подворотне, где я впервые убил темного. Он был почти невменяем и счастлив. Я взял и его силу. Пыльный, заплеванный цветок подорожника, некрасивую грязно-бурую свечку. И это сила. Переходя дорогу, я понял, что нахожусь здесь не один. Вызвав тень, я ушел в сумеречный мир. Вокруг здания стояло оцепление. Самое странное оцепление, какое мне доводилось видеть. Темные и светлые вперемешку. Я заметил Семена, кивнул и получил в ответ спокойный, чуть укоризненный взгляд. Тигренок, медведь, Илья, Игнат. Когда их всех вызвали? Пока я бродил по городу, собирая сил, не вышел отдых, ребята. И темные. Даже Алиса была здесь. На нее страшно было смотреть, лицо ведьмы походило на смятую и выправленную бумажную маску. Похоже, Завулон не лгал, говоря о наказании. Рядом с Алисой стоял Алишер, и, поймав его взгляд, я понял, что эти двое сойдутся в смертельной схватке. Может быть, не сейчас, но сойдутся непременно. Я шагнул сквозь кольцо. «Зона закрыта», — сказал Алишер. «Зона закрыта», — эхом отозвалась Алиса. «Я вправе. Во мне было достаточно силы, чтобы пройти и без разрешения. Остановить меня сейчас смогли бы лишь великие маги, но они были не здесь. Но меня не стали останавливать. Значит, кто-то...» Гессер или Завулон, а может быть и оба шефа дозоров, приказали лишь предупредить меня. «Удачи!» — услышал я шепот вслед. Обернулся, поймал взгляд тигренка. Кивнул. Подъезд был пуст. И дом весь притих, как тогда, когда над Светланой кружил небывалых размеров вихрь инферно. Зло, которое она сама же и призвала на себя. Я шел сквозь серую мглу. Пол под ногами глухо вздрагивал. Здесь, в сумеречном мире, даже почва отзывалась на магию. Даже тени человеческих зданий. Люк на крышу оказался распахнут. Никто не собирался чинить мне даже малейших препятствий. Самое печальное, что я не знал, радоваться мне этому или огорчаться. Я вышел из сумрака. Ни к чему, пожалуй. Сейчас ни к чему. Я стал подниматься по лесенке.